Зина в изнеможении закрыла глаза. Потянулись долгие мучительные часы. Очень долгие и очень мучительные. У Зины было крепкое, здоровое сердце, не задетое ножом преступника, и оно не хотело переставать биться. У нее был здоровый юный мозг, и он не хотел давать команду о прекращении борьбы. Он давал команду бороться, хотя тело умирало. Врачи делали все, чтобы спасти Зину. Дядя Александр съездил домой и опять вернулся в клинику. Новокаиновая блокада, переливание крови, вливание противошокового раствора, капельные вливания растворов и крови. Когда Зина начинала задыхаться, кислород, глюкозу, инсулин, какие-то еще лекарства и уколы. Измучили они ее, но я понимала, надо бороться до конца. Зина лежала словно без сознания, закрыв глаза, стиснув зубы. Дыхание вырывалось со свистом, серое лицо искажено страданием, но время от времени она открывала глаза, чтобы взглянуть, здесь ли я. «Владя, ты здесь?» «Я никуда не уйду, Зина. Я буду за тобой ухаживать. Не уходи. Карауль меня. Я боюсь». Вечером для меня принесли раскладушку, постелили постель, и Зина успокоилась, как будто я могла бросить ее в такой час. Заглянула Наташа, меня вызывали к телефону. Зина была в забытии, и я посадила на свое место Наташу, чтобы Зина не испугалась, когда придет в себя. Звонил Ермак из угрозыска, и опять я не узнала его голос. «Как Зина?» – спросил он. Я рассказала. «Это хорошо, что ты при ней», — сказал он и как-то странно поперхнулся. «Слышишь, Владя, всю жизнь меня будет тяготить сознание вины. Если бы мы только раньше поймали этого лупоглазого зверя, дождались, когда он сделал свое гнусное дело и сам поспешил прийти. Вот он я! Всего лишь покушение на кражу. Пусть я получу взыскание, но я ему...» «О чем он говорит?» У меня в голове мутилось. Я не понимала. «Слушай, Ермак, вы еще не поймали убийцу?» «Он у нас, только не признается. Ничего, негодяй расколется. С ума можно сойти. Ермак, надеюсь, ты говоришь не о Валерии Шутове?» «Да, о нем». «Шутов не убивал. Он убийца, Владя. В кустах нашли его записную книжку. Потерял, когда удирал. У него есть алиби совершенно точное. У него нет алиби. Прятался где-то на чердаках. Никто не видел». «Какой идиотизм! Валерий Шутов показывает благородство. Даже не сослался на меня. Вот балда!» «Слушай, Ермак, ты меня хорошо слышишь?» «Отлично. Так вот, доложи своему начальству, что Валерий Шутов ночевал у нас в папиной комнате. Пришел вчера в 11 вечера, а утром я сама отвезла его на такси к вам в угрозыск. Понятно? Не теряйте времени, ищите убийцу. Я пошла к Зине. Пока». Я опустила трубку. Теперь Ермак с ума сходит. Но что поделаешь? Глава 19. Белые журавли. Я шла по коридорам клиники. Больные уже спали. В палатах потушили свет. Сквозь полуоткрытые двери доносились то спокойное дыхание, то стоны. Коридоры были длинные, и на каком-то расстоянии друг от друга стояли столики медсестер с лампами под плотным абажуром. Сестры читали или заполняли какие-то карточки. Я никогда еще не была в больнице ночью. Маму навещала часов в 5-6 вечера. Чем-то мне больница напоминала корабль. И вдруг я вспомнила письмо Дана, как он шел ночью пустынными коридорами корабля, и машины стучали, как сердце здорового человека, И все было как будто спокойно.